влюблены, ждем пришествия второй волны. Привкус кока-колы на языке и на память тату на любимой руке. Мы не опознаны пока никем. Мы самые крутые в Макдональдсе, твои Найки трут мои конверсы. Мы из тех, кто не слушает новости и не листает посты. Твои Найки труд, мои конверсы. Самые крутые в Макдональдсе. И это не стиль. Нет, нет. Мы самые крутые в Макдональдсе. Твои Найки труд, мои конверсы. Мы из тех, кто не слушает новости и не листает посты. Нет, мы самые крутые в Макдональдсе. Твои Найки труд, мои конверсы. Самые крутые.